домой. Сколько хотел хозяин про меня понять, сколько он уже понял, сколько я мог про него понять, я тоже понял. С Негудбаевым же они давно знакомы. Но тут появлялся секретарь и вносил редис и лук, час третий. Это было, по-видимому, к лепешке. Я укусил редиску, но оказался в этом одинок. Снова появлялся секретарь. После него около ножки стола остался стоять армянский коньяк и боржоми. Хозяин бровью не повел, и мы не повели. Стоит себе и стоит около ножки, никому не мешает. Бывает. Каждый раз время замирало так надолго, что казалось столько, сколько в него поместилось. Поместилось уже навсегда. Тут-то и намечалось небольшое прибавление, намек на развитие, и опять все замирало навсегда. Я не мог обнаружить логики и связи, потому что существовал в своем быстро текущем времени, а на скорости, свойственной этой террасе, все процессы, имеющие для меня логику, замирали, прерывались и переставали существовать. И вот когда я совсем уже перестал понимать, чего мы ждем, входило дымящееся волшебное тугое облако, райский аромат, плывало огромное блюдо, за ним, откинувшись всем корпусом назад, чуть видимый из-за дымящейся горы, с дрожащим, как мираж, за горячей завесой испарений лицом, секретарь в носочках. И был то плов, венец творенья, и сказал Господь: «Хорошо». На место стали и редис, и лук, и коньяк, и мы, и входил новый гость. Он являл некую противоположность глиняной суровости нашего хозяина, такой лощеный, элегантный, с лысиной на пробор, похожий на министра внутренних дел какого-нибудь красивого шаха. Это был сосед, председатель соседнего колхоза, тоже заехал поздравить с защитой. Провозгласили, чокнулись. Но это было мало, вот что оказалось. Он заехал поздравить своего друга, тот-то такой нарядный, получив орден прямо с церемонии вручения. Не может быть, столько радостных событий у разных людей одновременно. Я бы не поверил. Но вот они, эти глаза, которые были тому свидетелем. Наш гость скромно принял наше поздравление. Вот что стало в связи с этим предметом нашего обсуждения, в которое сочли возможным посвятить и меня. Почему-то вышло, что только и всего лишь этот орден, а не более высокий. Ведь должен же был наш друг получить его, был представлен. Да, покивали. Посокрушались мы. «Зато, — сказал я, все поняв, чтобы его утешить, — это самый новый орден». С этим нельзя было не согласиться. Таких кавалеров пока меньше всего. Примиренчески сказал я. «У него тоже есть, — сказал новоиспеченный кавалер. Я взглянул на хозяина. Тот кивнул, не отрицал. «Да, обидно, — сдался я. Обидно, что не звезду. Звезду тоже получим, — бессомненно сказал Некудбаев. Никто не возражал, то ли от скромности, то ли от того, что он был прав. «Покажите, я никогда не видел, — попросил я, довольно-таки по-детски. Тот охотно достал коробочку. Волнуясь, торопливо оттирал я руки от плова, и все мне казалось недостаточно. И вот бережно, как бы пытаясь уменьшить прикосновение ладони, Держал я высокую награду, которой никогда до сих пор не видел,